Сев на мотоцикл, под изумленными взглядами ничего не понимающих немцев, разведчики пересекли мост и дали газу. Метров через 100 остановились у Хайха, который был окружен остальными бойцами. Бойко нажал кнопку дистанционного взрывателя, и почти одновременно взорвались мины. Детонировали боеприпасы и разгорался бензин, заливая все вокруг ярким пламенем. Колонна практически была уничтожена. Даже сюда долетела воздушная волна. Глава 11. Пока мы организовали минирование всех трех мостов, подъехали 4 порожних грузовика, следующие за снарядами вглубь польской территории. Мы решили ими воспользоваться и, раздев водителей, сломали им шеи. Захваченного Гудериана решено было с собой не таскать, ничего нового из того, что было при нем в картах, он не расскажет. Поэтому его труп посадили в автомобиль вместе с водителем и направили его прямо в пламя вместе мотоциклом и трупами фельджандармов и 4 шоферюк. Погрузившись в тентованные кузова, попаданцы приготовились к новой цели. Ею стала деревня Перковице, удаленная от Бреста на 37 километров. А уж от этой деревни было всего 10 километров на восток до города Бяло-Подляска. Достигнув железнодорожного моста через реку Зелява, охраняющих ее немцев взяли в ножи и, заминировав мост, вернулись на автодорогу, переправились через реку и, заминировав мост, взорвали оба по радио и отправились дальше. Все было настолько отработано годами тренировок, что практически не пользовались рациями, общаясь жестами. Немцы не успевали понять, что они умирают, так быстро проходил захват предмостовых укреплений. На этих мостах даже установили зенитные орудия. Бойко вместе с взводными и строевым, группа которого использовалась в качестве авангарда, ведущего разведку, первым делом осмотрел орудие и приказал самоходку от железнодорожного моста гнать к ее собрату на автодорожный мост. В вермахте в этом году большинство типов дивизий вообще не имеют штатных зенитных рот. Штатом они предусмотрены лишь в моторизованных дивизиях, где в составе противотанкового дивизиона должна была быть зенитная рота из 12-20-мм самоходных зенитных пушек на шасси полугусеничных тягачей. Впрочем, имеются такие роты только в 3 дивизиях. В танковых дивизиях также по штату полагались зенитные роты в противотанковых дивизионах, но состав был иной: 8 20-мм самоходных зенитных пушек на шасси полугусеничных тягачей и 2 счетверенные 20-мм самоходные установки. Однако в 17-й и 18-й танковых дивизиях 47-го моторизованного корпуса было в роте 4 буксируемых 20-мм орудия и 8 самоходных. В 19-й и 20-й танковых дивизиях не было зенитных рот совсем. Как видите, немцы пока уступают нашим возможностям по ПВО. Одной из самых больших проблем РК в начале Великой Отечественной войны была нехватка малокалиберной зенитной артиллерии и крупнокалиберных зенитных же пулеметов. Впрочем, эта проблема так и осталась до конца войны нерешенной полностью. Обе самоходки забираем себе. Бойко не хотел бросить 20 мм зенитные самоходные установки на базе полугусеничного тягача СДКФЗ. ХТТПС СДКФЗ. 10 с автоматической пушкой ФЛАГ 30 за штатным щитом в кузове тягача был бы сильным аргументом при встрече с засадой. Боекомплект позволял сделать 260 выстрелов. Правда, для каждой установки требовались 7 человек. Как и все полугусеничные тягачи, выпускавшиеся в годы войны в Германии, тягач СДКФЗ, ХТТПС СДКФЗ, 10 имел передний управляемый неведущий автомобильный мост и гусеничный движитель, обеспечивающий скорость по шоссе в 75 км в час. Немцы захватили Бялу-Подляску 13 сентября 1939 года, но 26 сентября отступили, чтобы позволить советским войскам занять город. Однако 10 октября 1939 года, в соответствии с условиями пакта Молотова-Риббентропа, советские войска покинули город, и его вновь заняли немцы. К тому времени советы уже полностью разграбили авиационный завод ПВС, так что от него остались только пустые здания. Поляки, изгнанные немцами в 1939-1940 годах из различных мест в Западной Польше, аннексированной Германией, были депортированы в этот район, а их прежние дома были переданы немецким колонистам в рамках политики Либенсраум, жизненное пространство на Востоке. В марте и июле 1940 года немцы заключили в местную тюрьму десятки поляков, а затем расстреляли их в близлежащем лесу Грабарка. Более 40 польских учителей запланировали арестовать в городе сразу после начала войны с советами и заключить в тюрьму в Люблине, а затем депортировать в концентрационные лагеря в рамках АПАКТИОН, кампании, проводившийся нацистской Германией во время Второй мировой войны с целью уничтожения интеллектуалов и высшего класса польского народа. Весной и летом 1940 года более 30 000 поляков были арестованы нацистскими властями, оккупированной немцами Польши. Около 7000 руководителей и профессоров, учителей и священников, подозреваемых в преступной деятельности, впоследствии были убиты в разных местах, в том числе в Пальмирском лесу. Остальные были отправлены в нацистские концлагеря. Когда добрались до станции Белу под Ляску, Бойко аж крякнул от удовольствия. Помимо 5 бронепоездов, пути были заставлены буквально забиты железнодорожными цистернами с топливом объемом 30 кубических метров и вагонами с боеприпасом. Из-за взорванных попаданцев мостов станция превратилась в мечту диверсанта. Самоходки нацелились на носоставы, а диверсанты, разбившись пополам, разбежались резать немецких часовых. Бойко же кивнул Строеву, которого он назначил своим заместителем: «Как считаешь, ариец, сможем мы угнать вон тот бронепоезд? Он единственный находится у стрелки на краю запасного пути, остальные все заставлены эшелонами». Строев проверил составы на наличие людей тепловизором. «Блин, тут пара составов с солдатами. Не дай бог захотят размять ноги, мы же столько не перережем. А насчет бронепоезда мысль интересная. Разогнать его и направить прямо на наш последний заминированный мост, который, кстати, взлетит на воздух через 2 часа. Мины заложили в этот раз часовые, чтобы не поднять раньше времени переполох в округе. Чтобы построить новый мост, немцам придется сначала бронепоезд вытащить, а на это уйдет минимум неделя, а то и 2. Это ж мы как нагадим, так нагадим. А вон там, похоже на станции, склады, слишком хорошо охраняются. Ты не против, батя, если я до них с лисой пробегусь, поготовлю и там фейерверк? Лиса перестала разглядывать станцию в окуляр своей снайперки и оглянулась в ожидании решения командира. Бойко кивнул: давайте, только аккуратнее там. Посмотрев в спины удаляющимся диверсантам ГРУ, Бойко довольно осклабился. Он любил инициативу у подчиненных, и умения Строева и его ДРГ его только постоянно радовали. Повезло мне с группой Строева. Все же спецификация Альфы немного отличалась от подготовки в ГРУ. По крайней мере, Барс целенаправленно не готовили к захвату ракетных установок и командных пунктов противника, хотя краткий курс подготовки захвата укрепленных пунктов противника и изучили. Все же главная цель Альфы – борьба с терроризмом, но бойцы роты могли повторить подвиг советской Альфы, которая вместе с бойцами из группы «Зенит» при поддержке десантников и бойцов мусульманского батальона за 43 минуты захватили хорошо укрепленный дворец Амина в Афганистане. Это боевая операция, в ходе которой группа потеряла только 2 бойцов, не имеет аналогов. Вернулись ариец с лисой через 40 минут, фейерверк подготовлен, только кнопочку нажать. Там столько взрывчатки и фугасов в виде снарядов, мин и даже авиабомб. Строев зажмурился как кот перед сметаной. В общем, все как я люблю. Кстати, я языка успел расколоть. Этот фельдфебель уверял, что здесь в городе дислоцированы пехотные и кавалерийские части, пехотные части расквартированы в казармах бывшей польской армии, а также во вновь выстроенных бараках и частных домах. Всего в городе около 20 казарм, вместимостью каждой до 300 солдат. Кавалерийские части расквартированы в предместье Бело-Подляска, на Глинках, также в казармах бывшей польской армии. В километре от станции на территории Белоподляского аэродрома находится бензохранилище, которое состоит из пары десятков вкопанных в землю металлических резервуаров. Я предлагаю, пока вы тут развлекаетесь, отправиться со своей группой туда и провести диверсию. Вы же заберете нас вот здесь. Строев ткнул пальцем в карту и Бойко кивнул: отличная цель, действуй, Андрей. Вернувшиеся диверсанты доложили о уничтожении часовых и открытии запорной арматуры в цистернах. Бойко указал на выбранный для угона бронепоезд, зачистить всех, кто внутри, и начать раскочегаривать паровоз. Как только давление в котле поднимется, на паровозе останутся 2. Их задача — направить бронепоезд на мост так, чтобы в расчетное время он оказался на мосту. Сколько до взрыва? Ага, почти час. Стрелки сразу переведите в нужном направлении. Через полчаса бронепоезд медленно покинул станцию и скрылся в темноте. К моменту взрыва его загонит на мост, и за 10 минут до срабатывания часового механизма парни покинут паровозную будку, проконтролировав метров с 500 срабатывания мины. Когда вдалеке раздались 2 взрыва, обрушившие мосты через Зеляву, Бойко нажал на кнопку радиовзрывателя, и одновременно с этим оба зенитных орудия открыли огонь по составам. Как только начали рваться боеприпасы, Диверсанты на полном ходу рванули еще глубже в тыл, бросив самоходки, расстрелявшие свой боезапас. Генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк вызвал к себе высшего руководителя СС и полиции в генерал-губернаторстве генерала полиции Крюгера, Фридрих. «Я не понимаю, как перед началом войны с русскими поляки умудрились уничтожить сначала мосты через Чепилку, что за идиотское название, затем уничтожили скопление автомобилей. Я слышал, что там нашел свою смерть генерал-полковник Гудериан. Из-за этого творится чехарда по замене командующего 2-й танковой группы. Меня удивляет обеспечение безопасности стратегических объектов, и это ваш прокол, Фридрих. Потерять железнодорожную станцию с 2 десятками эшелонов и 4 бронепоездами. Город практически уничтожен разлетающимися минами и снарядами, а в нем также были расквартированы наши военные, которых должны были перебросить к русской границе. Я сегодня имел нелицеприятный разговор с фюрером. И если вы, Франк, не доставите в камеры всех этих польских отщепенцев, я боюсь, что вам придется расстаться со своей должностью. Я добьюсь вашей отправки на русский фронт. И какого хера один из бронепоездов без разрешения покинул станцию и был уничтожен при подрыве моста через реку Зилява? Кстати, автомобильный мост тоже был уничтожен. Теперь железнодорожные грузы придется отправлять кружным путем и так создавая проблемы на иных направлениях железных дорог. Помимо наших грузов, хватает тех, что запланированы доставляться именно там. Из-за вас нарушен график переброски войск и техники, а также боеприпасов и горючего. А уничтоженное бензохранилище лишило запасов топлива для всей 2-й танковой группы. Хорошо, если наши танкисты смогут захватить приграничные русские склады, на которых, по сообщениям нашей агентуры, бензина хоть попой пей. Но если русские успеют подорвать свои запасы горючего, то продвижение на Минск попросту встанет. А майн год, как представлю, сколько всего было уничтожено на Белу Подляске, я готов немедленно потребовать отдать вас под трибунал. Крюгер с трудом удержался от ответной исповеди. Господин генерал-губернатор, боюсь, что это вовсе не поляки. Слишком профессионально все исполнено, на высшем уровне. Что это значит? Если не поляки, то кто это? Вполне возможно, что в наших тылах резвится русский СНС. Так называются русских спецподразделения, созданные для диверсии и разведки как раз в тылах противника. Вполне возможно, что русские диверсанты прекрасно говорят по-немецки и используют форму вермахта. Взять то же хранилище горючего, мало того, что его охраняла целая рота пехоты, с воздуха прикрытие обеспечивали аж 2 десятка зенитных орудий, а по периметру стоят доты. Пробраться к резервуарам ночью не смогли бы никакие бывшие военнослужащие Польши. Однако диверсанты видели, будто кроты, и спокойно смогли пробраться внутрь, запустить насосы, с помощью которых диверсанты смогли залить всю территорию базы бензином. Когда до солдат в дотах ветер донес запах бензина и они решили проверить, в чем дело, на охраняемом периметре остались только трупы часовых. Затем все взлетело на воздух. Единственный выживший с ожогами лейтенант, который, поняв опасность, ринулся было в один из дотов, в котором была телефонная связь с батальоном охраны, но на пороге укрытия его достала взрывная волна. Наше расследование пришло к выводу, что даже успей лейтенант укрыться в доте, он бы не смог вызвать помощь. Линия была перерезана в нескольких местах. Взрыв хранилища произошел практически сразу после уничтожения станции. Вероятно, подрыв произвели дистанционно с помощью радиосигнала. Я считаю, что диверсанты, выполнив свою задачу, уже возвращаются обратно. Вполне возможно, что они уже на советской стороне. Я допускаю, что их мобильность обусловлена захватом нашей техники. До границы буквально рукой подать. Генерал-губернатор помолчал, осмысливая информацию, и затем задал вопрос. Неужели диверсанты не оставили никаких следов? Места их лежек неподалеку от станции и около бензохранилища диверсанты щедро посыпали смесью табака и острого перца. Все собаки, которых привлекли к поискам, получили ожоги слизистой оболочки. Хорошо, если они насовсем не лишились обаяния и смогут работать через несколько недель. А вот маршрут, которым диверсанты прошли к станции Белу-Подляске. Видя заинтересованный взгляд Франка, генерал ткнул в карту. В 5 километрах от границы гаубичный полк потерял почти всех своих солдат. Взорвались оба хранилища снарядов к орудиям. Как это произошло, нам неизвестно. Наверняка свои подарки оставили русские диверсанты. Часть орудий пришли в негодность, произошла детонация сложенных около гаубиц ящиков со снарядами. Как раз их готовили к стрельбе и вопреки уставу додумались во избежание потери времени на подтаскивание снарядов сложить запас боеприпасов. В общем, все просто ужасно. Одна диверсионная группа по сути сорвала наступление. Из резерва срочно отправили еще один полк гаубиц для замены уничтоженного. Мои люди одного не могут понять, как русские смогли пробраться даже до этой батареи, не говоря уже о дальнейшем. Мои сотрудники уверяют, что это просто невозможно. Или возможно только в том случае, если русские видели ночью как днем. Они так мастерски обходили все встречающиеся у них на пути военные части и даже секреты, что мы им присвоили название «призраки». А вы не думаете, что их провел кто-то из наших офицеров, прекрасно знающий этот участок? Я склоняюсь к тому, что в рядах вермахта нашлись предатели. Не дай бог, если ваши призраки остались на территории моего губернаторства. Я лично добьюсь вашего разжалования в рядовые и отправку в самое пекло к русским. Франк мрачно пожирал взглядом генерала, затем будто выплюнул. Сегодня прибудет комиссия из Берлина во главе с шефом гестапо. Подумайте, что вы будете говорить бригадефюреру генерал-майору полиции Мюллеру. Вы свободны. Выйдя от генерал-губернатора, Крюгер достал платок и промокнул вспотевший лоб. Хрен тебе, а не разжалование. Немного поразмыслив, генерал пришел к выводу опередить Франка и написать на него рапорт в Берлин. Крюгер с ужасом подумал о том, чего так испугался Франк, что если призраки не ушли из Польши, а готовит очередную диверсию, видно придется слить Брандта из гестапо. Надо срочно подумать, как оформить отчет, в котором всю вину взвалить на этого выскочку, присланного из Берлина. Глава 12. Бойко не вывел своих диверсантов на советскую территорию, так как на захваченной у Гудериана карте почти у самой границы напротив Бреста числилась ну очень жирная цель. Когда рота в ночь на 22 июня вышла опять же ночью к шоссе, которое днем было забито техникой и солдатами, мы убедились в том, что отметка на карте не была дезинформацией. На 6-м километре от Тирисполя по шоссе Тирисполь, Варшава в 200 метрах на север от километрового столба начинались посты охраны и по периметру бензохранилища вместимостью около 3000 тонн бензина проволочные заграждения и пулеметные вышки, оснащенные прожекторами, питание которых осуществлялось с помощью генератора. После наших гастролей с фейерверками немцы явно усилили охрану хранилища бензина. Охрану несли пара танков единичек, ПЗКП и ФДВИ, ХТТПС ПЗКП и ФДВИ, с двумя пулеметами в башне был достаточно слабенькой машиной, и изначально рассматривался как проба сил для развертывания промышленности и основой для сколачивания танковых войск. Уже в самом начале Второй мировой войны его возможности были крайне ограничены, для разведки не очень подходил, и маневренные возможности невелики, и рации нет. В качестве кавалерийского танка, крейсерские танки создавались для быстрого проникновения в тыл противника и нанесения урона противнику путем неожиданных атак, слишком слабое вооружение и опять же запас хода. Попытки использовать для поддержки пехоты в Польше тоже себя не оправдали, слишком тонкая броня. Словом, уже к 1941 году единички ушли глубоко во вторую линию и использовались на фронте лишь от большой нужды. Правда, Бойко знал, что немцы уже сконструировали малый пехотный танк ПЗКП и ФДВИ, ХТТПС ПЗКП и ФДВИ, АУСФФ, который иногда называли «маленьким тигром». Название вполне справедливое, ибо у этой очень небольшой по размерам машины лобовая броня составляла 80 мм. Танк ведь должен был сопровождать пехоту на поле боя, выдерживать огонь советских противотанковых пушек. Именно советских, так как готовился он как раз к нападению на СССР, а такую лобовую броню наши 45 мм пушки точно бы не взяли. Впрочем, танк в серию запустить в 41 мм году не смогли. В 1941 году планировали в январе произвести 10 машин, в феврале – 25, в март – 50, в апреле – 140, в мае – 250, но в результате выпустили лишь 30 в 1942 году. А если бы эти 500 танков подоспели к наступлению на Москву, то каково пришлось бы нашим бойцам? В качестве защиты от диверсантов немцы, видно, буквально вчерашним днем доставили сюда 6 овчарок, которых выпустили на ночь из наспех сооруженного вольера, и при их лае тут же часовые на вышках начинали суетиться и шарить лучами прожекторов в поисках угрозы. Белоконь, который лежал рядом, шепнул: «Как думаешь, батя, немцы после нашего шухера сегодня начнут войну, или перенесут наступление на пару-тройку дней?» На часах 23 часа, через 4 часа мы это узнаем. Собак придется отстрелять. Бойко проверил работу гарнитуры, снайперы доложить о готовности. Первый к стрельбе готов, второй к стрельбе готов, третий к стрельбе готов, четвертый к стрельбе готов, пятый к стрельбе готов, шестой к стрельбе готов, седьмой к стрельбе готов, восьмой к стрельбе готов, девятый к стрельбе готов, лиса к стрельбе готова. Бойко усмехнулся, девчонка, я же всем снайперам раздал временные позывные, а она решила показать свои коготки. Строев, лежавший по другую сторону от Бойко, вздохнул, просто она привыкла к своему позывному, и если уж вы решили присвоить ей порядковый номер, то уверяю, что единичку нужно было отдать Олесе. Женщины они такие. Бойко продолжил командовать. Первый, на тебе две собаки около вольера, второй, собака возле генератора, третий, пара собак у дальней вышки, четвертый, пес, который трусит в сторону генератора. Остальные разберите цели на вышках. Лиса страхует всех. Когда собаки и часовые на вышках отправились на небеса, Бойко скомандовал, группа захвата, режьте проволоку и в ближайшем домике возьмите языка, снайпера, страхуйте ребят, группа захвата, вперед. Через 15 минут бойцы ворвались в жилый домик. Притащенный спеленутый по рукам и ногам обер-лейтенант подвергся потрошению и уже через 5 минут запел соловьем, кося глазами на Рымба, который его запугал до икоты. С восточной стороны к бензохранилищу прилегает полевая дорога в направлении имения Кращин, с западной стороны около 200 метров от ограждения проходит узкая канава, напротив хранилища на другой стороне дороги начинается ограждение огорода имения Лищицкого. Склад номер один замаскирован деревьями и кустарником, сам склад имеет главное помещение, в котором находится отделение для изготовления смеси горючего. Склад помещается под землей. Снаружи находится железобетонная постройка высотой 1.5 метра, стена которой толщиной 1.5 метра. Вся эта постройка покрыта сверху слоем земли, поросшей травой. С восточной стороны склада между полевой дорогой и трактом, ведущим в имение Кращин, находятся постройки жилых домов для офицеров. Склад номер 2 этого бензохранилища расположен в юго-западной стороне от склада номер 1, примерно на расстоянии 1 км 200 метров. Склад номер 2 подобен складу номер 1, за исключением помещения для приготовления смеси. Оба склада соединены между собой бензопроводами, размещенными под землей. Экипажи танков в казармах, немец пожал плечами, они сами по себе, хотя места в казарме им выделили. Бойко провел по горлу большим пальцем и немцу тут же свернули шею, разбивайтесь по тройкам. Снайперы осуществляют контроль территории и страхуют от случайных появлений противника. Зачистить казармы и дома офицеров. Ариец, на твоей группе эти танкетки. Вполне возможно, что экипаж находится в них. Подготовьте технику к бою. Затем начинаем минирование. Если мы уничтожим это хранилище, немецкие танки можно будет брать голыми руками. В приграничных хранилищах ничего не оставили. Все вывезли. Лиса в окуляр наблюдала за перемещениями барсовцев, затем перевела прицел на танкетки. Офицеры из ее группы подобрались к обоим танкам с открытыми люками, и вот сначала «Сокол», а затем и «Удав» скрылись в люках. Видно, немцев внутри не было, так как в танки залезли «Бык» и «Таха», остальные поспешили на вышке занять места у пулеметов. За 20 минут живых немцев не осталось и началось минирование. По задумке Бойко хранилище должно взорваться при попытке им воспользоваться. Стоило только начать качать бензин, и все должно было взлететь на воздух. Для немецких саперов были оставлены несколько фугасов, которые они обязательно найдут, а вот сюрпризы из будущего, неизвестные в этом времени, снимут свою кровавую жатву. Барс и группа ГРУ устремились к границе, стараясь поскорее укрыться в белорусских лесах. В 2:30 ночи перешли границу и чуть не наткнулись на секрет наших пограничников. Только тепловизоры позволяли обходить сначала немцев, пробираясь буквально в небольших разрывах их войск, а теперь удалось обойти и советских пограничников. Через полчаса удалось удалиться от границы, обойдя Брестскую сторону с севера, километров на 5-6. В 3 часа ночи за 15 минут до запланированного обстрела немцами ночная тишина на советской стороне сменилась громом бога войны. Артиллерия начала обстрел вражеской территории. Вчера трофейный самолет с фотоаппаратурой на борту, который удалось за 2 дня до этого заставить сесть, перелетел границу и, углубившись на 5 километров, прошел вдоль границы вплоть до Прибалтики. На запросы немцев пилот со знанием немецкого отвечал паролем, выбитым из летчиков. Помимо фотоаппаратуры велось визуальное нанесение отметок на карты. Снимки сразу проявили и отпечатали и, сравнив с нанесенными вручную отметками, доставили карты с оперативной обстановкой у границы в штабы обоих фронтов. Поэтому орудия вели стрельбу по выявленным скоплениям немецких войск. Этот огненный вал прокатился вдоль всей советской границы. Бойко показал большой палец. Молодцы, боги войны. Даст бог, немцы понесут серьезные потери. Вернер фон дер Шуленбург выступал против войны с Советским Союзом. В 1941 году прилагал усилия для того, чтобы ее предотвратить. Сообщал в Берлин, что Советский Союз имеет сильную армию и огромные индустриальные ресурсы. В мае 1941 года трижды встречался с находившимся в Москве советским полпредом в Берлине Владимиром Деканозовым. В ходе первой встречи, состоявшейся 5 мая, предупредил своего собеседника о грядущей войне, пригласив Деканозова на завтрак. Он в беседе с ним поставил вопрос о критическом состоянии отношений двух стран. Слухи о предстоящей войне между ними являются, по мнению Шуленбурга, взрывчатым веществом, и их надо пресечь, сломать им острие. На вопрос Деканозова, откуда идут слухи, он ответил, что источник сейчас не имеет значения. Со слухами надо считаться, как с фактом. Привыкший, что высокопоставленные советские дипломаты не предпринимают самостоятельных шагов в общении с зарубежными коллегами, Сталин не мог представить себе, что Шуленбург способен на личную инициативу в столь принципиальном вопросе. В этой ситуации Сталин не стал первым обращаться с письмом к Гитлеру, хотя и предпринял ряд действий, которые, по его мнению, могли быть позитивно восприняты в Берлине. Так, 8 мая 1941 года СССР официально разорвал отношения с оккупированными Бельгией, Норвегией и Югославией. В то же время Гитлер к маю 1941 года уже принял принципиальное решение о начале войны против СССР. Таким образом, личная инициатива Шуленбурга, поддержанная другим сторонником развития германо-советских отношений, советником посольства Хильгером, не могла привести к желаемым результатам. Получив вызов к министру иностранных дел СССР, посол Германии растерянно посмотрел на часы. Шуленбург получил телеграмму из Берлина с текстом ноты об объявлении войны Советскому Союзу. Но согласно указанию ноту требовалось вручить в половине шестого утра, через 2 часа после начала военных действий. На часах было половина третьего ночи. Взяв с собой на всякий случай ноту, посол отправился в Кремль. Его приняли в 3 часа ровно. В кабинете Молотова находились послы США и Великобритании, что еще больше напрягло Шуленбурга. Вячеслав Молотов открыл папку и зачитал ноту советского правительства. «Господин посол, Германия сосредоточила на советской границе армию численностью около 5 миллионов человек, включая военные части финнов, словаков, венгров, румын, итальянцев и хорватов. А также согласно плану «Барбаросса» сегодня готовы перейти советскую границу около 4000 единиц танков и 4800 самолетов. План нападения на СССР предусматривает полное уничтожение славянского и еврейского населения, что означает геноцид народов. Советский Союз заключил с вашей страной пакт о ненападении, который ваше правительство решило разорвать сегодня без объявления войны. Так только что, 15 минут назад, 8 хинкелей пересекли границу и попытались прорваться к Севастополю, нарушители границы были уничтожены. Правительство СССР предупреждает, что сегодня в 3 часа 15 минут в качестве превентивной меры будет открыт огонь из всех орудий, расположенных вдоль границы по скоплениям живой силы и техники вермахта и его союзников. Отдан приказ уничтожать все самолеты противника при вторжении на советскую территорию. В случае перехода нашей границы вашими войсками, правительство СССР в присутствии послов США и Великобритании объявляет Германию агрессором. Мигом вспотевший посол машинально достал из папки ноту и передал ее Молотову. Тот пробежал ее глазами и протянул для ознакомления приглашенным послам. «Господа, все же Германия решила объявить войну Советскому Союзу. Только когда вы это собирались сделать, господин Шуленбург?» Немцы после артиллерийского удара, который длился аж 30 минут, почти 40 минут пытались прийти в себя. Их бомбардировщики уже пересекли границу СССР, где их встретили истребители практически через 100 метров после пересечения границы. Немцы следили за избиением их авиации и пытались связаться с командованием. Подтвержденный приказ открыть артобстрел советской территории смогли выполнить немногие. Позиции артиллерии были частично уничтожены, где-то пострадали лишь расчеты, которые готовились к открытию огня. В 4 утра заревели танковые моторы, танковые армии начали наступление. Приграничные укрепления, хоть и недостроенные, но занятые войсками, оказали наступающему врагу достойную встречу. Подготовленные снайперские группы зачастую останавливали атаки роты даже батальонов. В Брестской крепости по плану прикрытия 1941 года для обороны Брестской крепости остался лишь один стрелковый батальон, усиленный арт-дивизионом. В течение 2 дней силами НКВД и НКГБ совместно с комендатурой и приданными войсками отлавливали диверсантов, которые пытались нарушить связь, захватить мосты и обезвредить минирование. Обнаглевшие диверсанты в форме госбезопасности пытались несколько раз уничтожить штабы разных воинских частей, но каждый раз натыкались на заградительный огонь охраны, так как не знали паролей, которые менялись 2 раза в сутки. Брестская крепость в целом имеет площадь до 15 квадратных километров. Причем она тогда почти пополам была поделена между Белоруссией и Польшей, и формально к началу войны 45% Брестской крепости находилось в руках немцев. Оттуда они развивали наступление, и здесь впервые использовали реактивные минометы, а также тяжелые французские танки с броней в 60 мм. Как и в реальной истории, финские подразделения начали движение в 3 часа утра 22 июня. Они первыми высадили парашютный десант в Карелии. Вообще они хотели подорвать Беломоро-Балтийский канал. Их десантники были в немецкой военной форме. Им тогда сразу врезали, и они быстро ушли. Дунайская флотилия уже ночью 22-го начала занимать румынские острова на Дунае. На рассвете советские войска сразу ударили по Бухаресту и по месту нефтедобычи. Несмотря ни на что, немецкая военная машина смогла прорвать оборону советских войск и в Беларуси. Вермахту не удалось захватить мосты через реку Западный Буг, которые были взорваны отходящими советскими войсками. Немцы возводили переправу буквально под огнем. Почти неделю потребовалось для продвижения немецкой армии на 60 километров и выход в район Гродно и Кабрино. Возле Лиды было уничтожено около сотни немецких танков 3 и краткой танковой группы ГТ после ударов 11 и 17 мехкорпусов. Затем по скоплениям этой группы нанесли удары советские бомбардировщики, почти вдвое сократив ее численность. Вторая танковая группа прорвалась таки к Березе, где попала в ловушку. Сотни стволов гаубиц перемалывали немцев, не жалея снарядов. Жуков приказал 13-му и 14-му мехкорпусам ударить с 2 сторон по тылам прорвавшихся немцев, которые попали в мешок. В небе над советской территорией нескончаемо велись воздушные бои между истребителями обоих сторон, а вот в отличие от немцев, потерявших в первый же день почти 2/3 своих бомбардировщиков, советские воздушные дивизии своими авиаударами наносили огромный урон наземным войскам. Через 3 дня мастерство немецких асов показало их превосходство над советскими летчиками, среди которых прошедших Испанию было совсем немного. Заминированный склад у границы после обследования минерами взлетел на воздух вместе с 2 десятками 3-тонных грузовиках, в которые входило по 11 200-литровых бочек или 110 20-литровых канистр. Гитлер, узнав о срыве наступления, приказал немедленно перебрасывать с Западного фронта войска на восток. Из 1 453 200 человек было решено оставить во Франции лишь только треть. Глава 13. Переброска опытных асов, которые с легкостью противостояли англичанам на Восточный фронт, сразу изменила ситуацию в небе. Советских летчиков сбивали каждый день десятками. От безысходности некоторые шли на таран, а если их сбивали, то направляли свой горящий самолет на скопление немецких войск. Было переброшено по 1000 самолетов истребителей и бомбардировщиков на помощь 3-й армии танковой группы армии «Центр», так как в Белоруссии 2-я танковая армия практически была уничтожена, и все надежды германское командование возложило на прорыв к Волковыску через Гродно для спасения остатков 2-й танковой армии. Северная группа была вынуждена переключиться на оказание помощи армии «Центр» и, ударив по Вильнюсу, отбросила советские войска, умудрившись при этом взять в мешок пару стрелковых советских дивизий, оказавшиеся между клещей Северной армии и армии «Центр». Генштаб в Москве предлагал контратаковать врага всеми имеющимися силами, рассчитывая на развертывающиеся подошедшие с востока новые дивизии. Однако Сталин, принявший на себя главнокомандование всеми вооруженными силами СССР, искренне желая, как и все генералы и маршалы, нападать захватчику, все же решил последовать предложению непонятного подполковника, ставшего благодаря ему комиссаром госбезопасности, и приказал отводить измотанные части на заранее подготовленные рубежи обороны для отдыха и доукомплектования мобилизованными из числа жителей Украины. Возведенные за неделю три линии окопов и противотанковые рвы остановили немцев. Киев, по примеру Минска, спешно превращали в город-крепость. Благодаря изменению удара северной группы немцев, Ленинград и остальные города спокойно продолжали эвакуацию населения и ценностей. Бойцы из будущего, добравшись до своих схронов в Налибокской пуще, первым делом попарились в бане, которая была построена на берегу крохотного озера, в которое впадал ручей, снабжавший партизанскую базу водой, чтобы по задумке командира сутки отоспаться. Дмитрий Потапович Сафонов и Николай Ильич Лопуховский встретили вернувшихся парней с облегчением. Они опасались, что отряд потеряет минимум половину бойцов на территории, буквально нашпигованной врагом. Возвращение же всех в целости и здоровыми будто камень сняло с души обоих. Впрочем, помимо них отряд ждали и прачка-кошеварка Матрена с мужем и его товарищем, в прошлом участники войны с немцами. Как прошел рейд, Сергей Валентинович, начальник штаба и комиссар партизанского отряда «Барс», дождавшись, пока командир наест сухи и каши, оглядели командира и его заместителя и взводных, которые с удовольствием потягивали горячий чай с медом. Удачно. Немцы на этом направлении полностью лишились горючего, 5 бронепоездов, 4 десятков танков и просто огромного количества боеприпасов и живой силы. Если бы здесь оказалась хотя бы бригада нашего спецназа, вернее эсназа, то через месяц немцам не было бы даже пожрать чего, не говоря о остальном. Они сами бы в плен сдались. Но все равно, враг силен и хорошо обучен, прет несмотря ни на что. А в небе что творится? Воздушные карусели с утра и ночи. Сафонов переглянулся с Лопуховским. 5 бронепоездов. Как же вы их уничтожили? Бойко ткнул в Суркова. Хомяк, расскажи, как все было, а я пока проверю, как наши ребята устроились. Андрей Паев поинтересовался: парни, а куда Олеся подевалась? Рымба почесал макушку, кажется, она в сторону озера пошла. Андрей между стволами деревьев направился к озеру, он совсем упустил из виду, что девушка, не помывшись вместе со всеми, поела. Решив протопить печку для Олеси, Андрей прихватил топор. Озерцо, больше напоминающее огромные сибирские чаны, баня находились метрах в 150 от лагеря. Из трубы бани уже шел дым, и Андрей чертыхнулся. Кто-то его опередил. Распахнулась дверь и наружу выскочила, в чем мать родила его, снайперша. Шагнув в воду, Олеся сделала пару шагов, погрузившись по пояс и, почувствовав чужой взгляд, резко обернулась. При виде своего командира, Олеся насмешливо улыбнулась. «Ты, командир, что, баб голых не видел, что ли? Таких, как ты, нет. Ты просто Афродита какая-то». Чувствуя, что несет бред, Андрей покраснел. Олеся опустилась в воду, опустившись по плечи. «Так, может, ты женишься на мне, Андрей?» Строев кивнул. «А почему бы и нет? Ты не думай, я не подглядывать за тобой пришел. Думал печку повторно растопить. Ты же не мылась. Да вижу, что опоздал». Олеся прикусила губу, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. «Может, попаришь меня, а то спину неудобно. Толком не достаю». Андрей кивнул и попятился. «Ага, ты позови, как выйдешь из воды и ляжешь на полок». Минут через 10 из бани донесся голос. «Я готова». Андрей невольно помотал головой. «Готова она, я тут». Опустив вниз взгляд, выдохнул. «Похоже, тоже готов». В предбаннике помялся, пока его не подстегнул ухмыляющийся голос. «И чего ждем? Пока пар закончится». Скинув всю одежду, Строев с веником в руке, прикрывая свой пах, подошел к лежащему обнаженному так манящему девичью телу и, сглотнув, взялся охаживать около такого супертела, которое, как говорится, с длиной ног чуть ли не от подмышек так и просилось на подиум. Волосы у Лисы хоть и были пострижены коротко, но зато они открывали лебединую шею, и взгляд невольно скользил ниже поясницы. Когда Андрей дошел до пяток, старательно отводя взгляд от линии между ягодиц, девушка перевернулась. Соски на ее груди третьего размера набухли, стояли словно оловянные солдатики. «Что взгляд отводишь, неужели не нравлюсь?» Олеся резко села и взялась рукой за член. «А я раньше думала, что в спецуре все мужики бабники. Однако бабниками оказались мои сокурсники по меду, так и пытавшиеся залезть мне под юбку. Правда, после перелома у двоих кистей рук, а третьему, решившему похлопать меня по заднице, я сломала 2 пальца, и сразу попытки прекратились. В нашей же бригаде, когда после попытки меня полопать я отбила проверяющему полковнику из Минска его яйца, ко мне никто не относился как к женщине. А ты, появившись в нашей части, постоянно косил на меня взглядом, не решаясь пригласить в киношку или в кафе, а еще два ордена мужества. «Иди ко мне, я вся просто горю от нетерпения». Когда Андрей и Олеся вернулись, весь личный состав комитетчиков и грушников уже спал. Лишь Сафонов с Лопуховским что-то обсуждали со стариками около костра, спрятанного в ямку. Глянув понимающе на молодую пару, четверо продолжили увлеченно спорить о потребном количестве для пяти коров, что давали постоянно молоко, которое за отсутствием отряда Матрена в огромной кастрюле варило сыр. В советские времена же достать профессиональные закваски было практически невозможно, вот и сворачивала Матрена молоко уксусом, столовая ложка уксуса на трехлитровую кастрюлю. Дальше она высыпала все, что свернулось в марлечку, выдерживала, чтобы стекла жидкость. Получившуюся массу солила и добавляла всяческие добавки, травки, соленые огурцы. Вернувшиеся с задания бойцы весь сыр умяли за милую душу. Андрей несмело прижал к себе девушку, и та впилась в его губы долгим поцелуем, затем оттолкнула и поспешила в свою небольшую землянку, которая была оборудована операционным отделением и использовалась как лазарет. Правда, для электричества требовалось на жалком подобии велосипеда крутить педали, приводя в действие динамо-машину. Через сутки командование отряда «Барс» собралось около раций, часа полтора ловили немецкие переговоры, затем решили послушать наших. Все переговоры по радио велись только на кавказском языке. Сафонов хмыкнул: «Здорово вы придумали, Сергей Валентинович. Немцы, наверное, с ума сходят, не в состоянии перевести наших радистов». Бойко кивнул: «Это да. У немцев сорвался план наступления, группа «Север» вынуждена свернуть наступление по утвержденному плану, и они идут на помощь остаткам 2-й танковой армии вместе с 3-й армией. Под Березой сейчас творится кромешный ад, наши войска, практически расстреляв боезапасы гаубиц, отводят их к Минску, где сосредоточены новые склады. Жуков вынужден будет отвести войска за Барановичи во избежание окружения своих потрепанных войск. Немцы, похоже, срочно гонят сюда свежие дивизии с Западного фронта, и тогда мастерство обученных немецких ветеранов обязательно побьет превосходящие силы Западного фронта. Наши мехкорпуса, вернее то, что от них осталось, также спешно отводится к Барановичам, а там и до Минска рукой подать. Предлагаю лесами выдвинуться Гродненскую пущу, чья территория находится за 15 километров на север и северо-восток от города Гродно, в междуречье Немана и Катры. Наша задача – затормозить переброску немцами подкреплений к обескровленной 2-й танковой армии, а по возможности и лишить врага горючего, без которого их танки превратятся в металлолом. Ну и, конечно, штабы уровня полков и дивизий станут довольно вкусными десертами для наших ребят. Знаете, а я рад, что мы, провалившись во времени, смогли получить возможность получить такой опыт военных действий. Американцы по сравнению с вермахтом сущие дети. Еще бы нам обратно вернуться и поделиться полученным опытом. Да похоже, это нереально. Строев пожал плечами: а вдруг на том полигоне этот непонятный туман иногда все же появляется, перебросит нас обратно в свое время, когда мы выполним в этом все, для чего нас сюда забросил мировой разум. Пионер возразил: это если нас не забросит вообще куда-нибудь к динозаврам, а там мины и боеприпас к крупняку быстро закончатся и нас в конце концов схарчат. Лучше не рисковать. Я бы своих прадеда и прабабку с удовольствием посетил. Они сейчас в Уфе, маленького деда воспитывают. Иванов покосился на Строева: слышь, Андрюха, а чего ты весь светишься, будто ночью тебе во сне звезда с неба свалилась? Белоконь заржал: ага, только не во сне, а наяву. Бойко призвал всех к порядку: хорош ржать, как кони. На сборы всем даю 40 минут. Сразу после обеда выходим. К темноте мы должны добраться до линии фронта, который, судя по громыханию орудий, постепенно смещается к востоку. Хорошо, что пока без котлов, как в прошлой реальности, обходимся. Те две дивизии не в счет. Значит так, выходим сюда, к железнодорожному участку Вильнюс-Лида. Судя по напору немцев, они уже завтра выйдут к железнодорожной станции в Вороново. За неделю до начала войны наши смогли окопаться с севера от Лиды, защищая Минск от прорыва. Укрепления тянутся через хутор Новополье, германишки и упираются в лесной массив, через который мы и выйдем в тыл к немцам. 128-я стрелковая дивизия на 21 июня 1941 года занимала район Лазьбзее, Серзе, Семна, Семнас. Штаб дивизии располагался в лесу в 5 километрах западнее Серзи. Собственно, на границе развернулся только 2 и краткая батальон 374 гострелкового полка и 741 и краткая стрелковый полк. 292 и краткая артиллерийский полк расположился на подступах к Серзи. Разведывательный батальон находился намного восточнее Серзи. В реальной истории дивизия попала под удар войск 3 и краткой танковой группы, в общем около 600 танков, вместе с одним полком из 188 и краткой стрелковой дивизии на 50-километровом участке и на 9.35 22 июня 1941 года дивизии было известно, что она большей частью окружена, точных сведений о ее состоянии не было. Последним сообщением, которое приняли на узле связи 11-й краткой армии в 9.00, была телеграмма. Немецкие танки окружили штаб. В общем, в боевых сводках конца июня 1941 года повторяется фраза «положение неизвестно». В альтернативной реальности эта дивизия была поддержана переброшенными из 2-го эшелона танковой дивизии из 375 танков, 63 тяжелых, 210 средних, 26 БТ, 22 Т-26, 54 химических, 95 бронеавтомобилей, 56 БА-10 и 39 БА-20, и других подразделений и стрелковым корпусом, который перебросили вместо расформированного 29-го ненадежного корпуса, отправленного на земляные работы под Москвой. Однако и здесь 128-й дивизии не повезло, она вместе с соседней дивизией попала в окружение. Партизанский отряд «Барс» старательно обходил встречающиеся на пути следования советские воинских подразделения. Бойко не желал попасть под дружественный огонь озлобленных красноармейцев, наученных уже, что сначала нужно стрелять и бросать гранаты, а потом интересоваться, кто идет. Фронт переходили по болоту. Одетые в леших после болота мокрые и воняющие тиной бойцы стали похожи на кикимор. Сделав привал, Бойко приказал роте сушиться, а группу Строева отправил на разведку. Выбравшись к лесной дороге, бойцы обнаружили 5 человек в нашей форме, контролирующих дорогу, а в кустах по обе стороны дороги залегли немцы с 2 пулеметами МГ. Скиф сплюнул: диверсы. Вон тот в нашей форме майора, похоже, у них главный. Рымба достал нож: разреши, командир, я стахаю мухой тех, что по ту сторону дороги зачищу. Строев кивнул: идет, а ты, Клим, возьми троих и ликвидируй немцев с нашей стороны. Остальным приготовить оружие, прикрываем ребят, если что, не церемоньтесь. Нам главное этого майора взять живым и по возможности говорливым. Трое прапоров исчезли из виду. Дождавшись доклада по рации о готовности обеих групп, Строев скомандовал в гарнитуру: начали. В бинокль было прекрасно видно, как Клим, Чуб, Хан и Сокол подобрались к немчуре, все внимание которых было сосредоточено на дороге, по которой к месту засады приближалась МК, сопровождаемая грузовиком, в кузове которого было 6 бойцов. Немцев уделали быстро. Рымба тоже по рации подтвердил выполнение: чисто. Клим тут же вышел в эфир: чисто. Строев отдал приказ: работаем тех, что на дороге. Водитель МК повернулся назад: товарищ полковник, впереди пост. 5 наших. А это что за чертовщина? Из-за стволов деревьев по обочинам дороги показались мохнатые фигуры, набросившиеся на 5 поджидающих автомобили: диверсанты, товарищ полковник. Ударив по тормозам, водитель остановил МКУ и с винтовкой выскочил наружу с криком: «Засада! Немцы!» Следовавший сзади грузовик не успел остановиться и слегка вдарил легковушку. Растерявшаяся охрана полковника не успела изготовиться к стрельбе, как обе машины были окружены неизвестными, направившими странное оружие на полковника и его сопровождение. Водитель МКИ получил в грудь, и его винтовку непостижимым образом отобрал один из похожих на леших: «Не балуй, мы сотрудники НКВД, а с нас центрального аппарата. Товарищ полковник, прекратите лапать кобуру, и я вам сейчас покажу свое удостоверение». Один из напавших продемонстрировал удостоверение майора госбезопасности за подписью самого Берии, и полковник смог выдохнуть, так не успев вытащить свой наган: «Кого вы тут положили?» «Это немецкие диверсанты. Вон там лежат трупы немцев». «Кто вы такой?» «Я Бобров, Федор Александрович, заместитель командира 149-й дивизии. Направляюсь к соседям, в 128-ю дивизию, как и мы, попавшую в окружение для координации совместных действий». Убедившись в словах представившегося майора госбезопасности, Бобров покачал головой: «У нас тоже диверсанты режут связь и пытаются отстреливать командиров. Только постоянно сменяемые пароли и спасают. А вы что тут делаете, товарищ Строев? Наш отряд осназа перешел к партизанской войне. Сейчас подойдет наш командир. Генерал-майор Зотов, не спавший уже 3 дня, устало потер ладонями лицо и спросил своего начальника штаба, что будем делать, Федор Иванович. Все попытки вырваться из немецких клещей ни к чему не привели. Подполковник Комаров пожал плечами, никак не удается скоординироваться с соседями. Похоже, они лишились рации, а проложенный к ним телефонный кабель в очередной раз перерезали немецкие диверсанты. Нагло разгуливают в нашей форме, вчера чуть не расстреляли машину комполка 292-го артполка. Медики из санитарного батальона уже не знают, куда раненых укладывать, и лекарств толком не осталось, бинты по несколько раз стирают, чтобы перевязки менять. Хорошо, хоть самолеты нас не сильно тревожат, раз в день налетят и почти сразу, сбросив бомбы, уходит. Вбежал комиссар, там от соседей прибыли и с ними очень странные гости. Глава 14. В палатку в сопровождении охраны вошли 4. Тот, что был в форме полковника, предъявил свое удостоверение. Здравия желаю, заместитель командира 149-й дивизии полковник Бобров, Федор Александрович. Направлен в ваш штаб для координации совместного выхода к нашим. На дороге чуть не нарвались на немецкую засаду. Хорошо, что диверсантов обезвредили бойцы осназа. Одного они взяли в плен, Бобров кивнул на одетого в форму майора РК. А эти двое, командование отряда осназа. Вперед вышел один из одетых в лохматые защитные костюмы, комиссар безопасности 3-го ранга Бойко, Сергей Валентинович. А это мой заместитель майор госбезопасности Строев, Андрей Григорьевич. Взяв удостоверение неожиданных гостей, комдив указал комиссару на подписи Берии на удостоверениях, и тот аж сбледнул немного. Бойко достал карту, захваченную у псевдомайора. Товарищи, это карта, которая была при командире диверсантов. Гауптман Фишер любезно дополнил оперативную обстановку немецких войск своими словами. Немец при этом поморщился от боли. Эти русские звери во время допроса нажимали на какие-то точки на его теле, результатом этого были просто дикие боли. Он и не знал, что есть кое-что пострашнее в этом мире, чем иголки под ногтями. Бойко же продолжил: немцы понимают, что вы будете как бараны биться в ворота, то есть пытаться прорваться на восток на воссоединение с частями РК. Поэтому вас тут ждут артиллерия, минометы и пулеметы. Ну и танки, конечно же. А вот направление на запад еще пока прочно не перекрыто, так как в первую очередь вам готовят встречу там, куда вы с таким упорством, несмотря на потери, рветесь и губите людей. Скажите, чему вас учили в академиях? Это во-первых. А во-вторых, чем занимается ваша разведка? Почему этого языка не взяли ваши красноармейцы? Комиссар хотел было заступиться за честь мундира и открыл уже рот, но комдив дернул его за рукав. Помолчи, товарищ Бойко прав. Когда вырвемся, я обязательно разжалую нашего командира разведки, он у меня сам будет по лесам бегать. Так вы предлагаете ударить в западном направлении? Бойко кивнул. Смотрите, вот здесь у немцев стык 2 дивизий, вот туда и нужно дружно ударить и прорваться в немецкие тылы. Мой отряд пойдет впереди и зачистит секреты и пулеметные точки, а ваши дивизии должны подтянуться в этот лес и прямо по лесной дороге на своей исправной технике в тыл и пойдете. Сколько времени вам нужно для этого? 2 дней хватит? Бобров переглянулся с Зотовым и Комаровым. Те кивнули, и Комаров твердо заверил: наша дивизия будет готова к маршу. Вот успеют ли соседи? Бобров что-то посчитал в уме и тоже кивнул. Наша дивизия также выйдет через 2 дня сюда, к этой дороге. Вся исправная техника, которой хватит горючего, выйдет на соединение с вами, остальное придется сжечь. Хотя снарядов у нас осталось немного, но наша артиллерия поддержит прорыв при необходимости. Строев хмыкнул: никакой огневой поддержки не потребуется, мы зачистим всю дорогу в этом квадрате. А вот здесь уже вам придется прорываться с боем. Данные по расстановке сил немцев у вас есть. Сможете накрыть их скопления и в частности вот эти арт-дивизионы. С конца 1940 по май 1941 года основные усилия немецкой разведки были сосредоточены на уточнении полученных ранее сведений, осуществлении дезинформационных акций, направленных на введение противника в заблуждение относительно собственных намерений, и ведении пропагандистской работы в приграничных районах. Начиная с февраля 1941 года в эту деятельность включились разведорганы штабов армий, передислоцированных с Запада в Польшу. На белорусском направлении всю разведывательную и контрразведывательную работу координировал единый штаб, носивший кодовое название «Валли-1», расположенный в местечке Сулиювек, что находилось в 21 км восточнее Варшавы. Кроме того, он руководил диверсионными действиями абверкоманд, созданных весной 1941 года при каждой группе армий, а через них абвергруппами, приданными каждой армии. В этот период в состав армейской абверкоманды входило несколько десятков официальных сотрудников разведки. В их подчинении находились 3-6 абвергрупп численностью от 50 до 100 человек каждая. Так, при группе армий «Центр» действовала абверкоманда 203, которой подчинялись 5 армейских абвергрупп, а впоследствии еще и 3 диверсионно-разведывательных школы, одна из которых готовила диверсантов-подростков. Начальником штаба Валли являлся подполковник Гейнс Шмальшлигер, псевдонимы, директор Геллер, инженер Дацлер, директор Гильмрейх, директор Шмидт, который одновременно возглавлял контрразведывательный отдел Валли-3. В соответствии со структурой центрального аппарата управления Абвер-заграница штаб Валли имел в своем составе следующие подразделения. Отдел Валли-1 – руководство военной и экономической разведкой на советско-германском фронте. В подчинении Валли-1 находились разведывательные команды и группы, приданные штабом армейских группировок и армий для ведения разведывательной работы на соответствующих участках фронта, а также команды и группы экономической разведки, проводившие сбор разведданных в лагерях военнопленных. Отдел Валли-2 – руководство абвер-командами и абвер-группами по проведению диверсионной и террористической работы в частях и в тылу Красной Армии. Отдел Валли-3 – руководство всей контрразведывательной деятельностью подчиненных ему абвер-команд и абвер-групп по борьбе с советскими разведчиками, партизанским движением и антифашистским подпольем на оккупированной территории СССР, в зоне фронтовых, армейских, корпусных и дивизионных тылов. Большой вклад в подготовку первого удара по СССР внес Абвер Штилли-Кёнигсберг, резидентура, ориентированная на Белоруссию. Свою деятельность она осуществляла с конца 1938 года, постепенно расширяя масштабы операций. В ее составе эффективно работали такие подразделения разведки, как Абвер Нибенштилли-Инстербург, Лицен, Цеханов, Варшава. С 1940 года в интересах группы армий «Центр» велась подготовка разведчиков и диверсантов в разведшколах Мишен, Кёнигсберг, Каменица, Польша, Штеттин, Польша. Сроки подготовки специалистов варьировались от 3 недель до 6 месяцев. Одновременно проходило обучение 100-200 человек. Об активизации разведывательной деятельности на белорусском направлении может свидетельствовать тот факт, что если в 1937-1938 годах в числе задержанных на западной границе количество вражеских агентов исчислялось десятками, то за 4 и краткое квартал 1939 года их было задержано 385, в 1940 году – 841, а за 5 месяцев 1941 года – 519.